Разумеется, светить фонариком было нельзя, и дорогу мы не видели. Снег, с одной стороны, оказался весьма кстати. По такой погоде заметить нас было трудно, но, с другой стороны, он мешал, потому что уже валил хлопьями, засыпая все колдобины и ямы. Если идешь в темноте и стараешься не производить шума, лучше идти по ровному месту. Но тут, как назло, нигде ровного места не было. По крайней мере, там, где мы шли. Поскольку мы, естественно, не могли войти во владение Питкерна по дороге, нам пришлось свернуть с проселка раньше и положиться на собственный инстинкт. Почти сразу же пришлось идти под уклон. Я поскользнулся на камне, занесенном снегом, потерял равновесие, попытался схватиться за дерево и промахнулся. Упал. «Осторожно, тут камень!» — шепнул я. «Тихо!» — прошепел Вульф. Только я приноровился было идти под уклон, как местность стала вообще бог знает какой. Приходилось идти то вверх, то вниз. Дальше стало поровнее, но большие деревья тут же кончились, и начались непролазные заросли. Я, может, еще и мог бы пробраться сквозь них, но Вульф ни за что. Поэтому мне пришлось искать обход. Я оказался на краю крутого откоса, но заметил это, когда заскользил вниз. Откос был берегом ручья. Я, к сожалению, слишком поздно понял, что это за темная полоса внизу. Я соскользнул по откосу почти до самой воды, в последний момент силой оттолкнулся, прыгнул, как тигр, и в отчаянном прыжке еле достиг другого берега ручья, приземлившись на все четыре конечности. Стоило мне выпрямиться, как я с тоской подумал, как нам придется перетаскивать через ручей Нира Вульфа. Но тут же увидел, что он в этом не нуждается, потому что героически пересекает ручей вброд, одной рукой придерживая полупальто, а другой держа трость, чтобы прощупывать дно перед собой. Признаюсь, я небольшой мастак ориентироваться в лесу, что и подтвердилось в ту темную ночь. Я, видимо, не учел, что дорога к усадьбе идет не прямо, а с поворотами. По моим прикидкам, мы должны были выйти как раз к дому, причем с той стороны, где оранжерея. Однако нам пришлось карабкаться на один холм, потом на другой, а дом все не появлялся. Я упал снова, а Сол лишь в последний момент удержал Вольфа, который чуть не скатился по склону. Наконец пришло спасение. Я вдруг обнаружил дорогу. Свернув по ней влево, мы прошли около 300 метров и, кажется, очутились в знакомых местах. И верно, скоро показались огни дома. Теперь стало значительно легче. Снег валил все гуще и гуще, а потому нам не было необходимости подползать к усадьбе по-пластунски, чтобы нас не заметили. Мы добрались до дальнего конца оранжереи. Я извлек из кармана ключ и к своему удовлетворению убедился, что он подходит к замку. Двери открылись с предельной осторожностью. Мы вошли и бесшумно закрыли ее за собой, пока все развивалось прямо по плану. Мы оказались в подсобке, было темно, хоть и глаз выколи. Мы сняли свои облепленные снегом пальто и положили их на пол вместе со шляпами. Только позднее я заметил, что Вульф взял трость с собой. Видимо, собирался использовать его, если кто-нибудь начнет кричать или попытается прорваться к телефону. Я снова пошел первым. Вульф сразу за мной, Сол за Вульфом. Оказалось, не так-то просто найти в темноте проход между столами, не произведя при этом ни малейшего шума. При этом я сделал для себя интересные наблюдения. Если в домике, сделанном из стекла, не горит свет, его стены, при условии, что вокруг лежит снег, становятся абсолютно черными. Так ничего и не опрокинув, мы прошли через холодное отделение оранжереи, затем то, где поддерживалась тропическая температура, и оказались в теплом отсеке. Когда я решил, что мы достигли примерно середины его, я стал двигаться медленнее и ежесекундно останавливаться, чтобы нащупать левой рукой рабочий стол с тентом. Наконец я нашарил брезент, взял Вульфа за руку и подвел его к парусине, чтобы он сам мог убедиться, что мы на месте. Мы подняли тент, и Сол забрался под стол. Он лег как раз на том месте, где мы нашли тело Дины Лауэр. Мне ничего не было видно. Я пошарил рукой, чтобы убедиться, туда ли он лег, куда нужно. Затем я опустил парусину. Теперь уже было ясно, что кроме нас в оранжерее нет ни души. Мы с Вульфом, значит, могли спокойно перешептываться. Но говорить в этот момент было не о чем. Я достал из кобуры револьвер и положил его в боковой карман. Затем двинулся к двери, которая вела в дом. Вульф последовал за мной. Дверь плотно прилегала к косяку, но все же между ней и полом виднелась тоненькая полоска света. Сейчас мы узнаем ответ на самый простой, но такой важный вопрос. Заперта она изнутри или нет? Сквозь толстое дерево я слышал голоса. Я взялся за ручку, медленно повернул до упора и легонько надавил на дверь. Она была не заперта. «Пошли!» — шепнул я Вульфу, распахнул дверь и вошел в дом. Первый же взгляд, брошенный в гостиную, убедил меня, что нам повезло. В гостиной были все трое — Джозеф Питкерн, его дочь и сын. Интересно, как они прореагировали, увидев у меня в руке револьвер? Можно было ожидать, что кто-нибудь из них вскрикнет или сделает резкое движение, но они все как будто оцепенели и не издали ни звука.